Глава 17. Семейные тайны. Полет длился долго. Арина и Мэл даже успели поспать. Оказалось, что три кресла раскладывались и превращались во вполне удобную двуспальную кровать. Подушки и одеяло нашлись в специальном ящике. Мэл заснул сразу после того, как поел. Чара рассказала, что поиски шли весь день и половину ночи. Но Арина, судя по времени на маг-экре, пробыла в ледяной пещере лишь пару часов. Конечно, для ее здоровья это не прошло даром, но корни священного древа, рядом с которыми она очутилась в этом мире, обладали уникальной силой. Чаролита не сомневалась в том, что сон рядом с Эльмиоселем смог излечить последствия переохлаждения, ведь у Арины даже насморка не было. Девушка только во время разговора с матерью Мэла поняла, что действительно не чувствует даже легкого недомогания, хотя по всем признакам должна была слечь с температурой. Кстати, Бриэл успокоил Арину, сказав, что никто не ждет от нее ухода за посаженным семенем древа. Ее задача – перенести шишку в другой мир и сунуть в подготовленную лунку. С определением места посадки, выкапыванием лунки и поливом ей должны помочь. Остальное – не ее проблема. Судя по разговорам, за честь ухаживать за древом, эльфы будут соревноваться, и это как минимум. Родители Мэла Арине понравились. У них не было спеси и высокомерия, чего девушка подспудно ожидала, наслушавшись рассказов о знатности рода. Они вели себя с ней доброжелательно и спокойно отнеслись к тому, что девушка легла отдохнуть на одной кровати с Мэлом. Жених, сквозь сон почувствовав Арину, притянул ее поближе к себе и уткнулся носом в шею. Было в этом что-то уютное и приятное. Разбудил их Бриэл, когда маголет уже подлетал к жилищному комплексу, в котором жили родители Мэла. Дело в том, что дочь они оставили вместе со служанкой, но женщина несколько часов назад вынуждена была срочно уйти. Камиле было уже 10, но эльфийские дети взрослели медленнее. Родители переживали, поэтому сначала прилетели домой. С Камилой познакомиться не удалось. Девочка случайно заснула на ковре в одной из комнат. Квартира у родителей Мэла оказалась роскошной. Тут спокойно могли жить человек 10 и вообще не встречаться друг с другом. Она занимала 4 последних этажа элитного жилищного комплекса, 6 гостевых спален и 2 хозяйские, огромный спортивный зал, кухня, столовая, кабинеты, 2 комнаты отдыха, сауна, бассейн, гараж для маголетов и даже небольшой сад на первом уровне. Арина никогда не видела настолько больших квартир. Все комнаты были просторными, с высокими потолками и широкими окнами. Экскурсия по квартире завершилась в спортивном зале, который был примерно в половину больше такого же зала в школе, где училась Арина. «Сынок, я сейчас тебя надолго займу», сказала вдруг Чаролита, выходя в середину зала. «Потом у тебя, скорее всего, будут другие дела. Да и у меня... В общем, сейчас я тебе покажу, как сохранять одежду при обороте. Конечно, не факт, что сразу получится, но ты можешь потренироваться, как будет свободное время». «Знаешь, мам, а я сначала хотела узнать, почему вообще обратился. Не ты ли говорила, что драконьей крови у меня недостаточно?» — спросил Мэл, подходя к матери. «А еще я заметила, что ты не слишком удивилась, когда все произошло». «Удивилась? Но да, я допускала такую возможность. Наверное, ты уже сам понял, что драконьей крови в тебе достаточно. Ты Квартерон». «Значит, что Сюрин не был моим отцом?» — сделал вывод жених Арины. «Он хоть знал об этом?» «Что?» — зашипела взбешенная Чаролита измененным голосом. «Да как ты смеешь? Ты считаешь меня потаскухой? Считаешь, что я изменяла твоему отцу? Как у тебя язык повернулся сказать такое?» Только что посреди зала стояла хрупкая, невысокая женщина, а потом вдруг вместо нее появился огромный злой дракон. Чернично-черный, с синим брюхом, голубой мордой и огромными клыками. И этот разъяренный ящер плюнул сгустком огня в Мэла. Арина застыла в страхе. Вот это огромное создание, ее будущая свекровь? Какой кошмар! Мэл поставил блок от огня и ушел в кувырок. «Великое древо, он думать разучился. Как ему вообще в голову такое пришло?» Пробормотал стоящий рядом Бриэл, а потом закричал. «Идиот! Все родовые артефакты тебя признали! Ты наследник рода Велиндрилей!» На лице молодого эльфа отразилось понимание и вина. «Мам, ну прости!» — прокричал он, уворачиваясь от удара хвоста. «Не подумал, устал!» Снова плевок огнем. «Ты самая лучшая жена и мать! Эй, осторожнее! Я у тебя единственный сын, между прочим!» «Думай, что говоришь!» На месте дракона снова стояла невысокая женщина, немного растрепанная и раскрасневшаяся, но уже не такая сердитая. Арина смотрела на это все расширенными от ужаса глазами. «А Мэл будет так же обращаться, когда вспылит?» — прошептала она. Бриэл заметил, что девушка испугалась, и осторожно коснулся ее руки. «Нет, не надо бояться. Он тебе никогда не навредит. Ни тебе, ни вашим будущим детям. А Чаре сейчас нельзя...» Брюнет замялся. Она сильно переволновалась из-за всех этих событий. Да и Мэлу ничего не грозило. «Не грозило? Его едва не сожгло!» «Не беспокойся. Он прекрасный маг. А поставить обычную защиту от огня для него ничего не стоит. Даже если бы он просто стоял и ничего не делал, пламя ему не навредило бы. Сработали бы защитные артефакты и амулеты. Кроме того, он привык к тому, что мать у него вспыльчивая. Да и жил среди драконов. Характер у многих его родственников такой же, как и их любимая стихия. Воспламеняются мгновенно. Для них обычное дело так спускать пар». Бриэл был прав. Мать и сын вели себя так, будто ничего не произошло. Она ему что-то объясняла, а потом снова обратилась. Арина начала подозревать, что комнаты в этой квартире большие, чтобы ее свекровь во второй ипостаси нигде не застряла. Да и после драконьего пламени стены зала даже нигде не закоптились. Понятное дело, тут какая-то защита. «А часто это будет случаться с Мэлом?» — спросила девушка. «Нет», — уверенно заявил Бриэл. «Он вообще очень спокойный для того, в ком есть драконья кровь. Поэтому Чара думала, что он никогда не обратится. Для того, чтобы уйти в первый оборот, нужны очень сильные негативные эмоции. А Мэл, даже если злился, всегда старался держать чувства под контролем. Поэтому моя жена не стала рассказывать ему правду». «Значит, вы все знаете?» «Конечно. С истинной парой сложно иметь какие-то секреты. Кроме того, это напрямую касается и нашей дочери Камиллы. Она тоже квартерон, так же, как и Мэл. Но лучше все расскажет Чара. Это ее тайна». Арина посмотрела на середину зала, где Мэл обратился в дракона, а потом обратно. Одежда не исчезла. «Молодец!» — радостно похвалила его Чаролита. «С первого раза получилось. Ты у меня всегда был очень талантливым. Мне есть в кого». Мэл подошел к Арине и крепко ее обнял. «Давайте выпьем чаю и поговорим». Его предложение не вызвало протестов, и вся компания вскоре оказалась на кухне. Тут было чисто, светло, уютно и пахло свежей выпечкой и травами. «Я знаю, что ты хочешь услышать», — решительно начала Чара. «История довольно длинная». Она замерла, собираясь с мыслями, а потом спросила. «Что ты помнишь об Илоне, младшей сестре твоего прадеда? Только то, что она умерла, и Рист поссорился со своими родственниками и ушел из рода, потому что считал, что они виновны в ее смерти», — ответил Мэл. «Да, так и есть. Дело в том, что Илона случайно встретила свою пару, но родители на тот момент уже сосватали ее за дракона из соседнего клана. Он был богат, знатен, хорошо образован. В общем, совсем неплохой кандидат, а ее парой оказался человек. Обычный маг средней силы, к тому же военный. Илона была молода, и ее родители решили, что подобрали более подходящую партию, верно?» — предположил Мэл. «А притяжение к паре могло пройти, если встреча была одна и мельком». «Да, они рассчитывали на это». «Но притяжение не прошло, так?» «Нет, «Оно стало только сильнее», — печально вздохнула Чара. Рист подозревал, что встреча между его сестрой и магом была не единственная и совсем не мельком. Но ты же знаешь о традиционном воспитании драконец. «Да, конечно». «А что за традиционное воспитание?» — полюбопытствовала Арина. «Видишь ли, у драконов дети могут появиться либо от чистокровной драконицы, реже от полукровки, либо от истинной пары», — объяснил Мел. «Не все хотят искать истинных и зависеть от них, поэтому предпочитают заключать договорные браки с чистокровными драконицами. Поскольку самок рождается примерно в 10 раз меньше, чем самцов, каждую охраняют как самую большую драгоценность. И, конечно, никуда не выпускают, чтобы, не дай бог, драконица не нашла себе пару на стороне. После брака порой жизнь еще больше усложняется, и женщине не дают возможность встречаться ни с кем, кроме собственного мужа и служанок». «Да, так и есть», — подтвердила Чара. «Илону воспитывали строго, но она не терпела ограничений. Рист уверен, что она незаметно сбегала и, видимо, в одной из своих вылазок встретила того мага. Но их родители об этом не догадывались и были уверены, что привязка к истинному не образовалась. На всякий случай они решили убрать молодого человека подальше из города, подкупили его начальство, и мага послали служить в гарнизон, рядом с которым постоянно случались пространственные разрывы. Когда Илона начала умирать, они, наконец, осознали, что все серьезно. Но оказалось, что маг погиб во время последнего прорыва. Илона умерла на руках твоего прадеда. После этого он поссорился с родителями, ушел из дома и стал жить в Нью-Йоркских горах. Рист поклялся, что если у него появятся дочери, то он не станет воспитывать их так, как остальных драконец. Вскоре он встретил твою прабабушку и женился. Первыми родились твои двоюродные дедушки, а еще через 15 лет твоя бабушка Ниали. Все они оказались чистокровными, но Рист захотел обезопасить дочь от возможного похищения и снизить привлекательность среди драконов, поэтому заявил, что она всего лишь полукровка». «Да, теперь все ясно», — чуть нахмурившись, кивнул Мел. «А твоя прабабушка тоже драконица?» — ничего не понимая, спросила Арина. «Нет, эльфийка. Между прочим, очень известная целитель. Тогда как могла появиться чистокровная драконица, если оба родителя не драконы?» «На самом деле, чистокровность не совсем правильный термин», — начала объяснять Чаролита. «У дракона все определяет сила крови. И неважно, кто родители. Если кровь сильна, то ребенок обращается до 12 лет. Тогда он считается чистокровным. Если он обратился позже, — полукровкой, даже если оба его родители чистокровные драконы. Кровь Ниали, бабушки Мела, сильна, несмотря на то, что ее мать эльфийка. Она чистокровная драконица. Смогла обратиться в 6 лет, однако родители это скрывали. То есть я полукровка, а Мел на самом деле квартерон». Возвращаясь домой на воздушном такси, Арина думала о том, что у драконов все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Рассказ о драконицах ее покоробил. Фактически, им не дают никакой свободы. И неудивительно, что прадед Мела решил защитить свою дочь и умолчал о ее сильной крови. Однако новые знания тревожили. Арина опасливо взглянула на Мела, который сидел вместе с ней. Вдруг его характер поменяется, раз он обрел вторую ипостась. О вспыльчивости драконов она уже наслышана. Вполне возможно, что оборот потянет за собой и другие изменения. Что ей делать, если он начнет злиться по любому поводу, обращаться драконом и плеваться огнем? Арина предполагала, что Мел обрел вторую ипостась, потому что она оказалась его парой. Но никто не подтвердил этого. Брел сказал, а потом и Чара подтвердила, что причиной оборота служат сильные негативные эмоции. Обычно это ярость, злость, ревность или ненависть. Но все эти чувства могут быть вызваны и обычными причинами. И хотелось бы точно знать, пара она или нет. «О чем задумалась?» — тихо спросил ее Мел. «Она с тобой». «Тебя что-то беспокоит?» «Да, я боюсь, что твой характер может поменяться. Бриэлла рассказал, что драконы такие же вспыльчивые, как их любимая огненная стихия. Возможно, ты уже начал меняться. Тот приступ ревности». «Погоди», — перебил ее эльф. «Мы ведь так и не поговорили об этом. Я много думала из-за нашей размолвки и пришел к выводу, что ты, наверное, забыла о том, что у нас нельзя касаться ушей. Это считается интимной лаской, а ты со Стегором во время разговора трогала уши». «Что? Кто тебе такую глупость сказал?» — возмутилась Арина. «Я все помнила и вообще до него не дотрагивалась. Ни до рук, ни до ног, и тем более до ушей». «Его ты не трогала, но своих ушей касалась. Таким образом подавала ему знаки, намекала, что он заинтересовал тебя как мужчина, и ты не против секса с ним». Арина замерла, восстанавливая в памяти разговор с охранником. Она отметила его красоту и почесала за ухом. Тот он покраснел, как же неудобно получилось. «Вот, теперь ты, наконец, вспомнила, что я рассказывал», протянула Мел, глядя на ее лицо. «Вспомнила?» — рассердилась девушка. «Ты мне этого не говорил. Сказал, что нельзя трогать чужие уши, но про свои речи не было». «Ну, это же очевидно. Ты же не трогаешь свою грудь, не гладишь бедра при деловом разговоре. А ведь уши — это то же самое». «Это у вас то же самое, а у нас нет». «То есть ты не догадалась?» — удивился Мел. «Как я должна была догадаться?» — всплеснула руками Арина. «Ты рассказывал про бороду у гномов, за которые нельзя хватать. Но сами-то гномы, я уверена, трогают свои бороды. И это не значит, что они предлагают секс собеседнику. И сцена ревности им никто потом не устраивает. Ты действительно думаешь, что для меня достаточно просто симпатичной мордашки, чтобы заняться сексом? Что я настолько ветреная особа, что могу предлагать секс мужчине, которого знаю несколько минут?» Чем больше говорила Арина, тем легче становилось Мэлу. Оказывается, все так просто объяснялось. Во время разговора на крыше она призналась в том, что считала эльфов очень красивыми, и Мэл неожиданно для самого себя испугался. Это он на фоне мужчин с земли, красавчик. Но что будет, когда Арина увидит других эльфов? Вдруг она очаруется ими? Ее разговор со Стегором подпитал страхи Мэла, но сейчас все становилось на свои места. Здесь все знают, что уши у эльфов эрогенная зона, но его невеста из другого мира. У него словно груз с плеч упал, и на лицо наползла глупая улыбка. «Что ты улыбаешься?» — разозлилась Арина. «Весело тебе? Ты...» Мел не стал ждать, что она скажет, а впился поцелуем в манящие губы. Сначала девушка растерялась и даже попыталась оттолкнуть, но эльф только увеличил напор и сам не заметил, как увлекся. Но как было остановиться, когда он вдруг стал чувствовать отголоски ее возбуждения? Да, это пока не полное слияние с парой, однако в теории знать, что такое может быть, и ощущать на себе, это совсем не одно и то же. Мэла захлестнула не просто желание, а потребность в ней. Безумно хотелось почувствовать ее страсть, убедиться в том, что он ей нужен. Его руки, казалось, действовали самостоятельно, перетащив Арину на колени, а потом забравшись под платье. Ее тихие стоны, сладкие губы, нежная кожа, ее запах, горячее тело — все это сводило с ума. Они отстранились друг от друга, когда голос управляющего голема предупредил о том, что Маголет прибыл на место. Оба растрепанные, с горящими глазами, полураздетые. Первая в себя пришла Арина и начала судорожно застегивать платье. Мел магией привел в порядок их одежду и волосы, и только потом они выбрались из Маголета на крышу здания. Прохладный ветер немного остудил разгоряченные тела, а сгущающиеся сумерки скрыли румянец на щеках Арины. Ноги у девушки подрагивали. Показываться в таком состоянии деду не хотелось. Слишком хорошо он ее знал и мог что-то заподозрить. Мел без слов понял, что ей необходима пауза, поэтому пара остановилась возле входа в подъезд. Эльф обнял невесту, просто наслаждаясь ее близостью, вдыхая запах, ощущая тепло тела. Еще бы немного, и все случилось бы прямо в такси. Это какое-то безумие!» — думала Арина, чувствуя смесь жаркого ожидания и стыда. «Как так у него получается? От одного поцелуя мозг отключается. Давай завтра после занятий поедем в храм Великого Древа и заключим брак», — вдруг тихо спросил Мэл. «Что?» «Поженимся. Нет сил ждать. Я с ума схожу только от поцелуев. Ни с одной девушкой не чувствовал ничего подобного. А когда ты пропала...» Мэл прижал ее крепче, словно это могло избавить от воспоминаний. «Кажется, даже помешался. Так боялся за твою жизнь. Я люблю тебя. Выходи за меня замуж». Он заглянул ей в глаза, ожидая ответа. Арина даже перестала дышать, всмотревшись в его лицо, освещенное лишь отсветами посадочных огней. Как же он красив! Разноцветные блики отражались в темных глазах Мэла, делая их волшебными, нереальными. Сильные руки на талии, горячее тело, соблазнительные губы, которые сводили с ума. Первым желанием было сказать «да», окунуться в водоворот эмоций, забыть обо всем, поддаться очарованию этой минуты, но буквально через пару секунд включился разум и осторожность. «Я не знаю, что тебе ответить, Мэл», — наконец сказала Арина. «Ты очень мне нравишься. Настолько, что я теряю голову рядом с тобой. Не могу сказать, что это настоящая любовь, но, наверное, я все-таки в тебя влюблена». «Ты так говоришь, будто это плохо». «Это не похоже на меня. Мы с тобой знакомы всего несколько дней. По сути, я совсем тебя не знаю. А брак — это серьезное решение. Особенно, учитывая, что будет задействована какая-то магия, и так просто развестись не получится. Я ведь права?» «Да», — выдохнул Мэл, снова прижав ее к себе покрепче. Он бы мог сказать, что между истинными парами разводов практически не бывает, но решил, что это может напугать Арину. Наверное, он опять действует слишком напористо. Нужно было сделать предложение попозже. «Я ужасно боюсь ошибиться. Мне нужно время, чтобы знать тебя лучше», — закончила Арина. «Тогда вношу другое предложение». Эльф снова заглянул ей в глаза. «Переезжай ко мне. Ты говорила, что у вас молодые люди живут вместе и потом женятся, пережив испытания бытом. Я согласен на все испытания. Если тебе хочется жилье попросторнее, снимем что-нибудь подходящее в этом же жилом комплексе. Виктор Сергеевич будет рядом. Если что, мы всегда сможем его навестить. Что скажешь?» «Ты такой быстрый», — растерялась девушка. «Арина!» Он так произнес имя, что по ее телу пробежала дрожь. «Если тебе не понравится, то ты всегда можешь возвратиться обратно, к дедушке. Наши квартиры находятся в одном доме, совсем недалеко». Сначала Мэл хотел признаться, что она его пара, объяснить, что после обращения ему жизненно необходимо находиться рядом, но это было бы давлением, а эльф заметил, что Арина не приемлет, когда на нее давят. Поэтому он решил дать ей время, хотя это было очень трудно. Проснувшаяся внутренняя суть требовала немедленно утащить эту девушку в свою пещеру и там любить до умопомрачения. «Послушай, я не требую от тебя ответа прямо сейчас. Подумай, взвесь все, посоветуйся с дедом», — прошептал Мэл, следя за реакцией своей возлюбленной. Арина немного расслабилась. «Получилось!» — внутренне ликовал эльф. Его невеста была похожа на пугливую лань. Надо действовать очень осторожно. Нельзя ошибиться. Девушку испугал такой напор. Слишком стремительно развивались их отношения. И пока она была не готова дать ответ на главный вопрос. Решать насчет переезда прямо сейчас тоже казалось ей неправильным. Не хотелось оставлять дедушку одного в квартире, да еще и в другом мире. По крайней мере, не поговорив с ним. «Ладно, я подумаю. Дай мне время хотя бы до завтра», — попросила Арина. «Хорошо?» «Да», — выдохнул Мэл и снова поцеловал. Сложно было сдерживаться, когда она так близко, а еще сложнее оторваться от ее губ, чувствуя ее отклик, ловя ее желание, вспомнить, что надо сделать. Опять поправлять одежду. Арина чувствовала себя пьяной, хотя не пила ничего крепче воды. Ноги заплетались, глаза горели, на щеках расцвел румянец, а в мыслях царствовал хаос. Виктор Сергеевич с радостью встретил их дома. Он уже извелся от беспокойства, хотя советник Индион сразу сообщил о том, что Арина вернулась и опасности для ее здоровья нет. Здесь же они нашли Игвира, который расспрашивал об образовании на земле и заодно отвлекал дедушку Арины от неприятных мыслей. После ухода учителя и совместного ужина Виктор Сергеевич рассказал о результате обследования. «Мне назначили лечение. 3 дня придется провести в больнице, чтобы их врачи наблюдали результаты. И, если что, могли бы подкорректировать. Там не только сердце шалило, как оказалось. Еще посоветовали 2-недельный курс по омоложению. Но, согласно договору, Ависаль платит только за оздоровление. Но это не страшно. Главное, чтобы я не болел. А молодиться мне не для кого». «Молодятся не для кого-то, а для себя», — сказала Арина. «У меня будет зарплата, думаю, можно будет как-то договориться и на омоложение. Или взять кредит, тут вроде бы можно». «Можно, конечно», — Мэлу пришла в голову замечательная идея. «Но не нужно, я могу договориться и оплатить». «Не надо, я и так слишком дорого тебе обхожусь», — перебила его невеста. «Не говори ерунды», поморщился эльф. Кажется, Арина решила, что из-за денег она будет чувствовать себя обязанной. «Нет», вмешался Виктор Сергеевич. «Деньги — это важно. Если ты хочешь помочь, можно дать нам долг». «На самом деле, думаю, что вам не нужно будет брать кредит или деньги в долг. У моей прабабушки в Ньорских горах есть небольшой пансионат. Там как раз есть омолаживающие процедуры, а также свежий воздух, чистейшая вода, горячие источники. Очень хорошее место. Поскольку это мои родственники, то можно будет сэкономить хотя бы на проживание. Для каких-то процедур, конечно, понадобятся расходные материалы или еще что-то, но это будет гораздо дешевле, чем в других местах», — высказался Мэл. «Как вам такой вариант?» «Замечательно», — одобрила Арина. «Только нужно договориться и узнать, сколько это будет стоить». «Беру это на себя», — заявил эльф и сразу перевел тему. «Виктор Сергеевич, я сделал предложение руки и сердца вашей внучки, но она отказалась». «Да? Жаль, конечно. Если решитесь на брак, даю вам свое благословение». «Но ты же Мэла совсем не знаешь», — растерялась Арина. На ее памяти дедушка ни одного из парней, которые ей действительно нравились, не одобрял сразу. Да и вообще не одобрял, если так вспомнить. Скорее терпел. «Я уже долго на свете живу. Много вижу», — протянул Виктор Сергеевич. «Вы друг другу подходите. У обоих глаза светятся. Мэла тебе заботится, а ты на него оглядываешься. Вам бы пожить вместе, притереться друг к другу». «Так, может быть, Арина ко мне переедет? Я ей предложил, но она решила сначала с вами посоветоваться». «Я не против. Все равно завтрашнего дня меня тут не будет, как минимум 3 дня. Хорошо, что ты будешь рядом, присмотришь за ней, пока я буду в больнице». «Стоп!» — остановила разговор Арина. «Вы так все вообще без меня решите». «А ты разве не хотела узнать Мэла поближе?» «Хотела, но меня смущает то, как быстро все происходит». «Это как раз нормально». Виктор Сергеевич подсел к своей внучке поближе и ласково погладил по волосам. Он понимал, почему она боится. «Бывает, когда посмотришь на своего человека, и словно в груди огонек вспыхнет, и понимаешь, что больше не нужен никто. Вот у меня и твоей бабушки так было. Познакомились, и я сразу понял, вот моя половинка. Через 10 дней пришли и расписались, а ты говоришь быстро. Если это твой человек, так и должно быть». Арина вздохнула, положила голову на плечо дедушки и прижалась к его боку. Может быть, правда, все идет так, как надо. Может быть, эти яркие чувства просто свидетельство того, что Мэл — ее мужчина? Тем временем Виктор Сергеевич рассказывал историю знакомства со своей женой. а Арину потянуло в сон. «Эй, спать надо в постели!» Ласково улыбаясь, растормошил ее дедушка. «Иди ложись, мы с малым немного посидим, почаевничаем». «Тогда спокойной ночи», — пробурчала Арина. Ее хватило только на то, чтобы почистить зубы, переодеться в пижаму и заплести волосы. Девушка залезла в кровать и сразу отключилась.